Русский посол в Берлине Петр Убри сообщал в Петербург о чувстве ненависти, которым Бисмарк руководствуется в отношениях с Францией. Обсуждение возникшей опасности французской страной использовалось Берлином в качестве доказательства агрессивных намерений Парижа. В апреле 1874 года Рейхстаг принял военный закон, увеличивавший ассигнование на нужды армии. Бисмарк без обиняков заявил русскому послу, что взял себе за правило всегда и везде систематически противодействовать французской политике. Но канцлер боялся России, боялся антигерманской коалиции, войны на два фронта, стойкости русского солдата и неисчерпаемости природных ресурсов гигантской империи. Для устранения этих страхов и был послан фон Радовиц. Позднее Бисмарк изображал его миссию как нечто формально малозначимое, но дело было далеко не так. Горчакову посланник Бисмарка заявил, что приехал с целью еще более выявить теплую дружбу наших дворов. Государю объявил, что его задача — установить путем обмена мнениями единство политической линии России и Германии. Александр Николаевич выразил радость по поводу согласия, существующего между двумя императорскими домами, и заявил о своем намерении поддерживать в Европе статус-кво. А на Востоке, тут же уточнил фон Радовиц, и на Востоке тоже. На начавшихся в Министерстве иностранных дел переговорах довольно скоро были решены неясные вопросы относительно балканских стран. И тут фон Радовиц прямо предложил к обсуждению вопросы относительно будущего Оттоманской империи и вообще Востока. Директор азиатского департамента Стримоухов на приманку не пошел, ограничившись заявлением, что Россия не имеет в виду ничего иного, кроме спокойствия Востока в качестве элемента общего мира. Стримоухов, как угорь, ускользал у него из рук, не ввязываясь в обсуждение восточных проблем. Для Горчакова и государя стало ясным, что Бисмарк по своему обыкновению предлагает вознаградить Россию, щедро отдав ей то, чем не располагает, обещать поддержку на Ближнем Востоке в обмен на оставление Франции. Нужно ли это России? Воевать русская армия пока не могла. В разгаре был процесс реформирования и перевооружения. Стало быть, ближневосточный журавль был недосягаем. А французская синица, даже в условиях союза трех императоров, оказывалась крайне нужной России, ибо прямо сдерживала непомерные притязания агрессивной Пруссии. И как бы ни относился Александр Николаевич к Наполеону Третьему, ушедшему в прошлое, как бы ни негодовал в отношении новой французской республики Макмагона и Гамбеты, в сложившихся условиях Франции нужна была России, хотя Россия Франции была нужна много больше. В начале марта 1875 года в Париж и Петербург пришло важное и срочное известие. 4 марта в Берлине издан указ императора Вильгельма I о запрещении вывоза лошадей за пределы Германии. В то время артиллерия и обозы передвигались на конной тяге, так что значение указа оказывалось недвусмысленным. В апреле Бисмарк разворачивает в немецкой печати громкую и скандальную антифранцузскую кампанию. В отличие от Петербурга, он держал всю печать на коротком поводке. Сам Бисмарк публично сетовал на готовность Франции совершить немедленное нападение, а начальник генерального штаба, генерал фон Мольтке, в беседах с дипломатами заявлял, что Германия должна предупредить агрессию. Военная обстановка благоприятствовала нападению на Францию. «Вооружение Германии завершено или находится накануне завершения», — сообщал Убри. Все войска получали винтовки Маузера, превосходящие французское ружье Шаспо, а германская артиллерия давно превосходила французскую. Судьба Европы явно зависела от решений, принимаемых в Петербурге. Новый премьер-министр Великобритании Дизраэли, правда, также не желал чрезмерного усиления Германии, что лишило бы Лондон возможности использовать в своих интересах соперничество великих держав. Но Англия была отделена Ла-Маншем.